Лиля решительно задержалась во дворце, ее атаковали принцессы. Девочкам было скучно, и Лиля оказалась подходящим средством эту скуку развеять. Алисия посмотрела на эту идиллию, как Лиля рассказывает ее подопечным о путях водяной капли в природе, и отправилась к королевским покоям. Если король уехал на карете, то обратно он прикажет остановиться у розового подъезда. Оттуда ближе всего и удобнее всего. Для старой жительницы дворца встретиться с человеком несложно. Алисия дождалась короля и ахнула. Выглядел Эдуард так, что краши в гроб кладут. Алисию заметил, кивнул ей, мол, иди за мной, и прошел в свои покои, не откликаясь ни на чьи поклоны, а у себя в спальне рухнул на кровать, как подкошенный. «Что-то мне нехорошо. Алисия, крикни докторусов». Алисия закивала и бросилась бежать. Не к придворному докторусу, коего почитала болваном и шарлатаном, а к Лилиан Иртон. «Лиля, милая!» «Что случилось?» Вскинулась Анжелина. Алисия сделала реверанс. «Король срочно вызывает графиню Иртон». Лиля кивнула, раскланялась с принцессами и вышла. Но далеко не ушла. Алисия схватила ее за руку. «Лиля, вызови Тахира! Королю плохо!» «Что с ним?» «Не знаю, жалуется». Лиля схватилась за сумочку. Да-да, она вводила их в моду. И сегодня все было при ней. Платок, кошелек, еще кое-что. И самое главное, мини-аптечка, без которой ее сиятельство и из дома не выходило. Несколько порошков в пакетиках. «Алисия, я пошлю за Тахиром. Дай только пару слов ему черкнуть. А еще мне надо осмотреть короля». «Ты с ума сошла?» «Алисия, не спорь со мной. К нему можно пройти? Веди!» И такой командный тон звучал в голосе графини, что Алисия повиновалась. А вдруг и правда поможет? Камердинер, ломавший руки у королевской спальни, и слова не сказал против. Приказал король пропускать графиню Иртон. Он и будет пропускать, и держать оборону от придворных. Король занят государственными делами, и никак иначе. Лилиан Иртон? Ее бы не пропустили, но... Графиня была допустим. Пущена ко двору, графиня дружила с ханганским лекарем, графиня могла помочь, а придворные докторусы давно известно, высокие посты занимают, далеко не самые знающие, скорее, самые пробивные. Да и можно ли допускать королю людей, которые его сильно не любят, за указы о гильдиях? Лучше уж Лилиан Иртон, слухи-то о ней ходят хорошие. Ровно через 10 минут Лиля опустилась на колени перед Эдуардом, его величество открыл глаза. «Вы?» «Ваше Величество, молчите», — приказала Лиля. «Вам сейчас вредно говорить. Дайте пульс послушать». Больше всего Лиля боялась инфаркта или инсульта. Чай не мальчик, хряпнет по сердцу и привет семье. А что тогда начнется в стране? Сказала бы она это слово. «Да пульс», — считает. Но пульс порадовал, 110. Это, простите, не инфаркт. Нет, там хуже было бы. А такой и у нее бывал перед экзаменами. Это нервы. А вот что болит, выясним. Главное, чтобы пациент в процессе, не померший. Работайте, графиня. Расстегнуть чертовы крючки камзола, развязать все завязочки, осторожно раздеть больного и заниматься делом. Вы справитесь, определенно. Эдуард сначала пытался сопротивляться, но... Когда нам плохо, разве мы разбираем, кто есть кто? Эдуарду было плохо и душевно, и физически, и он приоткрылся. А Лиля... Сейчас она прежде всего была врачом, который видел перед собой больного человека, и вела она себя соответственно. Король, крестьянин, вирманин. На горшке и операционном столе все вы одинаковы. И Эдуард доверился графине Иртон. Тем более она была абсолютно уверена в себе и действовала, как опытный врач. «Страшно тебе? Тошно? А пациенту страшнее. А потому...» Лиля уверенно проводила пальпацию, перкуссию и все чаще вздыхала с облегчением и расспрашивала короля. «Нет, не говорите. Если согласны, опустите веки. Если нет, не опускайте. Говорить вам пока будет больно». Вот с этим король был полностью согласен. «Больно? Вот здесь и здесь. И боль меняется при вздохе, движении, при надавливании. Она не постоянная, не статичная». Эдуард моргал и чувствовал, как становится спокойнее. Это ведь не смерть? Ему сейчас никак нельзя умирать. Да и Лиля становилась спокойнее. Когда будет время, она сделает тонометр, пусть даже примитивный. Ривароччи, например. Шипионе Ривароччи, итальянский патолог, терапевт и педиатр, разработал метод неинвазивного измерения артериального давления. Примечание автора. Она справится. История медицины у них была хорошо представлена. И сама она интересовалась когда-то. А вообще, больше всего симптомы были похожи на межреберную невралгию. А это лечится. Хотя тоже болячка не лучшая. Прямой опасности не несет, зато несет косвенную. Легко спутать с инфарктом. Да и пойди выдержи столько боли. Неприятно, более чем неприятно. Лиля расспрашивала и все яснее понимала, что да, это оно. Простуда была? Была, и раньше спину ломила. Сквозняки есть, а бани-то тут нет. С прогреваниями, швах. Все становилось ясно. Да и лечение. Это она сможет. У нее есть и мази, и обезболивающие. Есть все необходимое. Так что король был осмотрен, напоен лекарством, разведенным в горячем вине, укутан одеялом. А сама Лиля осталась сиделкой у его постели. Нет уж, этого пациента она никому не доверит. Эдуард, услышав о том, что через дней 10 он встанет на ноги, а потом и бегать будет, вздохнул с облегчением. И тут же получил горькую пилюлю. Только при полном покое, в начале лечения. Нравится, не нравится. За чудесами, каль донаю. А на земле их никто творить, пока мест не выучился. Ругаться король не стал, просто вызвал секретаря и приказал на ближайшие 5 дней отменить все приемы, а документы приносить к нему в спальню, о чем тут же был отдан приказ камердинеру. Старик, кстати, смотрел на Лилиан с уважением, когда понял, что это не просто очередная титулованная баба, а почти лекарь и знает, что делает. Сам король собирался принимать придворных в спальне в небольшом количестве, чтобы видели, что король просто приболеть изволил, но выздоровеет и еще всем головы поотрывает. Тут Лиля не возражала при единственном условии с обезболивающим и желательно, чтобы она далеко не уходила. Король не возражал. Алисия смотрела на все это, и все чаще на нее накатывали сомнения и даже ужас. Так не могла себя вести домашняя девушка. Даже если она училась у известного докторуса, но так не могла. Это было неправильно, не так, не то. Из зеленых глаз Лилиан смотрела. Нечто непонятное, странное, разумное. Но не враждебное, спасибо и на том. И Алисия боялась. Но другой надежды не было. Если Эдуард умрет сейчас, пока Рик в пути и при раскрытом заговоре... Нет, король должен быть на троне, иначе вспыхнет бунт. А кто сможет его предотвратить? Ардонай, помилуй. Лиля думала примерно о том же. Она попросила у Алисии какой-нибудь свиток из дворцовой библиотеки и сидела у постели короля. Приехал Тахир и был радостно встречен. Лиля реквизировала у него несколько мазей, пару обезболивающих и кивнула. «Сойдет, ваше величество!» Поскребся в дверь камердинер. «Разрешите?» Эдуард кивнул. «Ваше величество, тут докторус!» Эдуард посмотрел на Лилю. «Хотите, послушайте». Лиля усмехнулась. «Только на кровопускание и кризмы не соглашайтесь. При вашей болезни от них больше вреда, чем пользы. Да и вообще, кому это серьезно помогало?» Эдуард пожал плечами, но камердинеру дал знак впустить. «И в спальню короля влетел! Попугай?» Это было нечто такое. Зеленая туника расшита диким количеством камней. Нежно-голубые штаны отделаны чем-то вроде лент. На шее большой розовый бант. Плюс еще волосы, засыпанные мукой и увенчанные чем-то вроде большого желтого банта. Жуть! «Ваше Величество, я узнал и примчался к вам. Обещаю, через день вы будете уже на ногах». Лиля, удобно спрятавшись за пологом кровати, «А пыли-то, пыли!» Ухмыльнулась. «Ты бы хоть узнал, чем пациент болеет, умник!» Умник ухватил с поклонами короля за руку и принялся изучать ногти, потом перевернул и также уставился на ладонь, попросил показать язык, плюнуть ему в ладонь. Эдуард все это проделал стоически, Лиля пока терпела. После изучения плевка мужчина глубокомысленно изрек. «Цвет слюны неровный, синеватый». Это свидетельствует о нарушении функции главной мозговой железы. Полагаю, необходимо кровопускание. Ага, неровный, синеватый. Болван, черникой короля напоили, отваром с добавлением ягод черники. Лиля сама же и добавила на всякий случай. Королю только с запора сейчас не хватало, при невралгии, когда каждое усилие уже боль. Нет уж, пусть хоть в туалет ходит без напряжения. Его бы еще на диету, а то знает она, что короли едят. Неправильное питание – залог болезни, запоры, поносы, проблемы с кишечником. А там и все остальное ждать тебя не заставит. «Мне не нужно кровопускание». Эдуард был вполне уверен. «Ваше Величество, но железа, она явно воспалена. Давайте тогда я вам дам промывательное. Великолепная вещь!» И что самое печальное, кому-то поможет, если обожрался или прокакаться, пардон, не можешь. Но при невралгии добавлять еще и рвоту, когда ни охнуть, ни вздохнуть. Козел! Засуньте его себе в... Лиля едва не присвистнула. Какие слова наш король знает? «Вон из моей спальни и со двора! Вы уволены!» «Ваше Величество, воспаление!» Лиля выступила призраком, не удержалась. А еще жалко Эдуарда стало. И так мужик на последних каплях воли держится. «Спорить с волей короля? Ах ты дрянь!» Доктор Усаж подпрыгнул и заверещал что-то о безмозглых бабах и их происках. Лиля марать руки не стала, хлопнула в ладоши. Камердинер не заставил себя ждать. «Его Величество изволил выгнать этого болвана!» Проинформировала графиня уж вовсе злорадно. Слуга перевел взгляд на короля, поймал подтверждающее движение века и истошно затрезвонил в колокольчик. Пара гвардейцев возникла как из воздуха. Доктор Ус был подхвачен под руки и выкинув за шею. Лиля подсела к королю. «Все будет хорошо, Ваше Величество. Обещаю вам, вы поправитесь. Только на кровопускание не соглашайтесь». Эдуард еще раз согласно опустил веки. «А теперь вам бы поспать. А вечером я вас разбужу, обещаю. Часа за три до заката». Эдуард кивнул. Сильные руки подхватили его, помогли принять положение, в котором он мог лежать и не ощущать боль так сильно. Чуть поддержали, поправили подушку, чтобы было удобнее. Эдуард прикрыл глаза. «Вы здесь?» «Обещаю никуда не уходить, пока вы не проснетесь». Лиля посмотрела на кресло. «Удобное, сойдет». «Спите, Ваше Величество, все будет хорошо. Спите». «Ну, хорошо, она явно погорячилась, но хоть бы выздороветь». Эдуард сомкнул веки и провалился в тяжелый сон без сновидений. «Пусть его величество выспится». Лиля повернулась к Алисии и вздрогнула. Та смотрела так. «Кто ты?» Лиля все поняла, но сдаваться не собиралась. «Лилиан Иртон в девичестве Брокринд». «Не верю. Ты другая, ты какая-то странная. Мы еще поговорим об этом. Я та же Лиля, и я могу описать, что вы мне сказали, когда мы венчались с Джеррисоном. Я могу припомнить все, что на вас было. Да и мой отец не признал бы самозванку, разве нет? Но ты... Я Лилиан, а то, что я изменилась, кто бы не изменился, побывав практически в гостях у Ардоная». Алисия покачала головой, но настаивать не стала. «Расскажет, никуда не денется. Действительно, не при людях». Эдуард просыпался пару раз. Лиля напоила его травяным чаем с медом, и король опять провалился в тяжелый сон. А вечером с докладом заявился Ганс. Лиля, которая спала прямо на кушетке в королевской спальне, встретила его сама. «Ганс, рада вас видеть». Лейр поцеловал ей руку. «Графиня, что с его величеством?» «Если Ардонай смилуется, скоро будет здоров». Лиля не понимала, почему ее спокойно пустили к королю, а ларчик просто открывался. С больными королями не спорят, особенно когда во дворце что-то непонятное, а гвардия выглядит очень недружелюбной. Головы такие короли сносят не хуже здоровых. Да и камердинер дал нескольким людям подсмотреть в щелочку. Король спит, графиня читает книжку, иногда поправляет одеяло или подушку. Кроме того, по дворцу поползла информация, что его величество простудился, но вскоре встанет, так что придворные просто не нарывались. Исключение пыталась составить баронесса Ормт, но камердинер послал ее так витиевато, что сам половины не понял. А на вопли, казню, запорю, наглая тварь и прочее просто не обратил внимания, было бы на кого. Таких у короля ведро да терега, курица глупая, не до нее сейчас. Баронесса попрогуливалась перед гвардейцами и увяла. Помочь ей могли бы принцессы, они этого делать не собирались. Рика не было, а остальные... Не суйся к королю, а то ведь можно и в Стоунбаг загреметь. Альдона при дворе не было, хотя его появление — это вопрос времени. Придворные же... Нет, рисковать охотников не было. Ганс дождался разрешения от камердинера и прошел в спальню. Эдуард все так же ровно лежал на кровати, но уже с открытыми глазами. И Лиля занялась им, помогла подняться, подложила подушку. «Так лучше?» «Да. Где вы этому научились, графиня?» «Я обещаю все рассказать потом, ваше величество. А пока к вам, Лейр Ганс, с докладом». «Пользуетесь моей болезнью, графиня?» «Как бы я смела, ваше величество!» Лиля лукаво смотрела на короля. «Как только вы всерьез на меня прогневаетесь, я пойму, что вы выздоровели!» Эдуард ответил ей легкой улыбкой. «Вы говорите, как заправский доктор с графиня!» Ответом ему была еще одна улыбка. «Оставьте нас, графиня!» «Если станет хуже, зовите меня немедленно, ваше величество!» Лиля смотрела строго и неуступчиво. «Обещайте!» «Я ваш король, леди! Вы не забыли?» «Вы сейчас мой больной!» «Вы забываетесь, леди!» «Значит, вам уже не так плохо, ваше величество, я повинуюсь!» Лиля раскланялась и вышла. Эдуард посмотрел на Ганса. «Докладывайте, Лейр. Ваше величество, я допросил всех троих. Это действительно был заговор. А Вестер?» Ганс заговорил совсем тихо, чтобы даже муха на окне не услышала. Только для ушей короля. А Вестер все так. После смерти Имуджина Вестерская Леонард сделал ставку на Эдмона и сделал ему определенное предложение. Эдмон принялся размышлять. Но не надо думать о юноше слишком плохо. Он и так был старшим принцем, наследником престола. Отца он не то чтобы ненавидел, скорее считал запутавшимся. Презирал и ненавидел он Иртонов, и то не всех. Остановиться отца-убийцей... Нет, этого юноша не хотел. Рассматривались такие варианты, как заточение, отречение. Эдуард криво улыбнулся в этом месте. Ну да, то-то у нас заточенные короли долго живут. Или на вилку падают, или подушкой давятся. Но Эдмон это тоже понимал. Вот уничтожить Джессимин, это он бы не отказался. И, кстати, был заказчиком двух покушений. И третье таки увенчалось успехом. Третье? Это была не болезнь, яд. «И кто?» «Докторус, ваше величество. Вы его еще выгнать изволили». «Найти и казнить без шума». Ганс не возражал. «И найдем, и пришибем». «Как пожелаете, ваше величество». После смерти Эдмона около года Амалия пребывала в прострации, чем и воспользовались северьены. Старшему давно поперек горла стояло подобное положение. Лоранто отлично понимал, что когда все откроется, полетят головы. Только что он мог сделать? Питер был влюблен в Амалию, так что если б его лично Альдонай вразумлять начал, он бы и тогда на все наплевал, лишь бы любимая была рядом. Ну и старался он после гибели Эдмона как-то развлечь ее. Ее поддержать, ободрить. Получилось. Примерно 2 года назад они заключили брак. Тайно, но на этот раз законно. Так что младшие близнецы вполне законные эвельены. «Я потом подпишу указ, поделю между ними земли эвельенов. Пусть владеют. Ваша воля закон, ваше величество». Около года после смерти Эдмона все было спокойно. Джайс даже своей выходкой оказал короне услугу. А вестерцы подумали, что Эдмона раскрыли и затаились, чтобы всех не вытянули за хвостики. Но время шло, народ успокаивался. И вот Кларану и Верену явились эмиссары Авестера. Предложение ему было сделано то же самое, только Эдмона заменили на Джесса-младшего. В отличие от совестливого Эдмона, который не хотел перешагивать через труп отца, Лоран и Верьен такими комплексами не обладал. К тому же, тут сыграли и личные мотивы. Страх перед короной у него, как это часто бывает, перешел в агрессию. Мужчина устал бояться и напал. А может, еще сыграло свою роль то, что Амалия выходила из кризиса и рвалась отомстить за первого мужа. Психологов-то тут нет. Объяснить женщине, что она сама во всем виновата, могли только паттеры или пасторы. А их и Верьен, и Камалии не допускали. Еще покаяться с дурна ума. И что потом? Всех на дыбу? Я бы не пощадил, признал Эдуард. И Вильены об этом догадывались. И понимали, что долго тайну хранить все равно не удастся. Тем более, что третий ребенок, больная девочка, была как две капли воды похожа на свою бабку. Не на Эдуарда, нет, а именно на Имоджен. Любой, кто видел предыдущую королеву, сразу узнал бы королевскую кровь. И Вильены приняли предложение Вестера. И Лоран принялся готовиться. Для Амалии была преподнесена другая версия. Ее сын должен занять трон отца. «Разве нет?» «Разумеется, да». «Она все равно знала». «Да, ваше величество». «Почему покушались на Джеррисона, на Лилиан?» «А все просто. Если Амалия дочь Эдуарда, то Джеррисон его сын, старший. И плевать, что он бастард. На минутку, он дядю любит, хотя и не знает, что дядя его родной отец. А талант полководца у него есть. Лорану и даром смута в королевстве не нужна была. Хватит и того, что наверняка будет». «Есть же люди, верные королю, есть у них свои отряды. А кто-то посчитает, что его права на трон тверже, чем у Эверьенов. И начнется свистопляска. Как известно, захватить власть — полбеды, а вот удержать ее. Над этим Лоран Эверьен и работал. Вербовал сторонников, подкупал, интриговал. Денег не хватало капитально. Леонард, хоть и король, но жадина еще та. А для переворота нужны три вещи. Деньги и еще раз деньги. Ошибочно приписывается Наполеону Первому, графу Раймонда Монте-Куколи и другим. Как сообщил итальянский автор Людовико Гвичардини в своем сочинении «Часы досуга», так ответил маршал Джан-Джакопо Тривульцио на вопрос Людовика XII, какие приготовления нужны для завоевания Миланского герцогства. Примечание автора. Поэтому решили еще и постараться убрать сначала Лилю с Мирандой, а потом Джеррисона. Для поправки семейных дел. Официально, если Джеррисон умирает первым, то сначала Лиля забирает Миранду, а потом отправляется к отцу. И выцарапать оттуда малявку будет сложно и долго, и шумно. А последнее было самым худшим для Эверьенов. Если же сначала умирают Лиля и Миранда, а потом Джеррисон, то деньги его и дела отходят. Кому бы вы думали? Родной и любимой сестре. И завещание есть, последняя воля. Поэтому покусились на господина Джеррисона Иртона аккурат после письма Лилиан, что она и Миранда при смерти. Да-да, госпожа графиня ввела в заблуждение своих врагов. Так что они были в шоке, когда Лиля появилась в столице. Ну и началось. Эдуард слушал и мрачнел, а уж когда дело дошло до перечисления, трудился Лоран Эверьен, аки хомяк в летнюю пору, и тащил к себе в нору всех и вся. На данный момент его поддерживали примерно человек 30, из не самого высокого дворянства. Честь? Но ведь законное право на престол у Джесса-младшего. А вот заявки об инцесте и о том, что Амалия и Эдмон сводные брат и сестра, не предусматривалось соглашение такового. Никто и подумать не мог. Главным вопросом было, что делать с готовыми к смуте дворянами, когда Эверьенов уничтожат? Их еще не? Лорана и Питера. Почему не всех? Эдуард смотрел, так что Гансу становилось страшно. Перед ним был король, больной или здоровый, добрый, злой. Сейчас это был правитель, для которого главным было государство. И Эверьены этому государству угрожали. И закономерно Эдуард собирался ликвидировать угрозу. Что странного? «Ах, это его дочь и внуки? Это, простите, не странно. Это страшно, когда милый и добрый, в общем-то, человек вынужден уничтожать тех, кого любит, и выбора тут нет. Иначе безумная война, гражданская война, там жизни грош цена и смерти грош цена. Легко кричать о добре и зре. А если меньшее зло, если твоей болью будет оплачено не одна тысяча сбереженных жизней? Как легко судить, когда за тобой никто не стоит. Как страшно знать, что за твое решение отдадут свои жизни десятки тысяч людей». В серых глазах мелькнула искра понимания. «Убивай!» И все же Ганс еще колебался. «Может быть, пощадить детей?» «Я пощадил близнецов. Остальные же...» «Другое государство, монастырь, заточение...» «Авестер, побег...» «Нет, выполняй!» Ганс кивнул. «Слушаюсь, ваше величество!» И подумал, что в принципе дети Ивериенов ничем не отличались от мальчишек и девчонок из его тремейного отряда, которые мерзли и мокли, рисковали жизнью, голодали и воровали. Просто одни родились на помойке, а другие в семье герцога. Но если погибают первые, то почему нельзя погибнуть вторым? Грех? Ардунай простит, Мардунай не осудит. Страшный грех. «Ваше Величество!» — выпрямился Ганс. «Я должен сообщить вам страшное известие. Семья герцога Ивериен, получив известие о покушении на графиню Иртон, решила съездить к ней, выразить соболезнования и заодно показать больную девочку доктору Сухангану. К сожалению, по дороге лошади чего-то испугались и понесли их. Карета упала с обрыва, и никого спасти не удалось, кроме двух близнецов, которые чудом остались в живых». «И которых заберет к себе графиня Иртон». «Ваше Величество, не я же!» Эдуарду странным образом стало чуть легче. «Далее я предлагаю объявить, что вашему Величеству стало плохо от этих известий, и вы слегли в постель, после чего я потихоньку переловлю оставшихся». «Покушение возможно?» «Да, я предполагаю». «А мне? Лежать и ждать убийц?» «О нет, ваше величество, вы светловолосы и сероглазы, у вас хорошее телосложение, и у меня есть идея. Благо, в королевских покоях должны быть тайные ходы». Идею Эдуард выслушал и одобрил. Все равно надо было переловить всех заговорщиков лучше раньше. Из Стоунбага лишнего слова не вырвется. От королевских представителей и Вирман тоже. Понимают, чем рискуют. Но длительность сохранения тайны обратно пропорциональна количеству посвященных в нее людей. А потому надо бить в ближайшее время. Или дать заговорщикам ударить и схватить их на месте преступления. Чего уж проще. Лиля, если бы ее кто-то посвятил в этот план, сказала бы, что он не нов в истории, и в ее мире такое проделывал некто Иван Грозный, благополучно передавивший всех заговорщиков и померший своей смертью. Но пока мужчины договаривались вдвоем. Эдуард смотрел на дверь, которая закрылась за Ганцем. Было ему тошно. Еще как! И чудились в полутьме комнаты синие глаза Джессимин. «Как ты можешь быть таким жестоким, мой золотой принц?» «Могу, моя королева, могу, мое ясное солнышко. Я приговорил к смерти свою дочь и внуков, да. Но ведь не я начал первым. Я не виновен в смерти Эдмона Видит Ардунай. Но Амалия решила мстить. И ладно бы мне. Увы, любой король — это прежде всего король, а потом уже человек. И грязные, кровавые, жестокие решения — это прерогатива короля, который будет принимать их. Чтобы через 1000 лет какой-нибудь сопляк сказал: «Ужасная жестокость». И ни секунды не задумался, что появился на свет, благодаря такому вот Эдуарду, который не только принимал страшные решения, но и не стеснялся их исполнять. Ну и плевать на его мысли. Главное, что такой мальчишка рано или поздно будет. А что там будут думать потомки? Были бы, и была бы Ативерна. Это главное. Лиля ждала Ганса на выходе из королевской спальни, и вопросы посыпались одновременно. «Что с Эверьенами?» «Он будет жить?» «Как мои люди?» «Что ждать от королевского здоровья?» Мужчина и женщина заговорщически переглянулись и фыркнули. Потом Лиля взъерошила волосы и отчиталась. «Жить будет. Хворь у него хоть и болезненная, но жизни сильно не угрожает. Тут главное не запускать. Тогда где-то дней за 10-15 встанет на ноги». «А передвигаться?» «В любое время, но лучше с помощью и под обезболивающим». «Ага». «А Эверьены?» «Всех казнят. Романа и Джейкоба отдадут вам на воспитание». «Мне? Как? Казнят?» Ганс удивленно посмотрел на графиню. «Ваше сиятельство, а смуты и бунты лучше?» Лиля спрятала лицо в ладонях. «Но дети...» «Вы же сами все знаете». Лиля вздохнула, развернулась. Ганс поймал ее за опустившуюся руку. «Ваше сиятельство!» И таким постаревшим в один миг показалось ему лицо графини. «Не надо, Ганс, я ничего не сделаю. Мне просто больно. Пусти». Спустя час личный камердинер короля, доверенный и даже посвященный в некоторые секреты, нашел графиню Иртон, скорчившийся на подоконнике за занавеской. Женщина выглядела, краше в гроб кладут. Лицо осунулось, между бровями маленькая морщинка, на щеках следы от слез. «Ваше сиятельство, пожалуйте к его величеству». Лиля срезала кое-как с подоконника, поправила платье и не удержалась. «Как вы думаете, жестокость — это привилегия королей?» Старый слуга не удивился. За свою долгую придворную жизнь он и не такое слышал. «Я думаю, ваше сиятельство — это беда всех королей». Эдуард пристально посмотрел на Лилю, когда она вошла в комнату. «Мда». Плакала, волосы растрёпаны, глаза больные и красные. «Что случилось, графиня?» «Всё в порядке, ваше величество». «Неужели?» Лиля опустилась на колени рядом с кроватью. «Ваше величество, отпустите меня домой, в Иртон». «Почему?» Лиля молчала. «Графиня!» Это было произнесено настолько жестко, что Лиля вздохнула. «Амалия и дети, и... я все порчу, я везде приношу беду, я не хочу так больше, лучше бы я умерла!» И слезы хлынули потоком. Эдуард нахмурился. «Нет!» «Если бы не я!» Лиля плакала взахлеб, слизывая слезы и некрасиво вытирая нос полотенцем. Ее слезы были непритворными. При мысли о Сесси, Джесси, больной девочке, на душе так мерзко становилось, что хоть головой в прорубь. Король молча наблюдал этот цирк. Эдуард не только был неплохим правителем, он еще знал, что женщине не надо мешать рыдать, сама придет в себя, а будешь успокаивать истерика, затянется на несколько часов. И его мудрое величество оказался прав. Минут через 15 Лиля высморкалась в полностью загвозданное полотенце и кивнула. «Ваше величество, простите». «Вылечите меня, графиня, потом поговорим. И запомните, не вы это начали. Вы просто защищали свою жизнь и Миранду». Лиле стало стыдно, реально стыдно. Перед ней больной человек, ее пациент. А она тут что развела? «Итак, подушки поправить, болеутоляющие дать, пульс проверить, давление. Вообще можно было его посчитать линейкой и иголочкой, если уж очень упрощать. Но вот беда, эталона не было. Хорошо, когда метрическая система тебе в помощь. А тут как? Какая тут длина меридиана?» «Эх, что ж я за дура. И почему я не ходила на факультативы по астрономии и не уделяла внимания физике? Дура я дура». Эдуард медленно засыпал. Боли почти не чувствовалось, хотя графиня и предупредила, что это временно. Но даже так лучше, чем ничего. «Отпустите ее». «Ну-ну». «Нет, может, так и лучше. В Иртоне ей проще, чем при дворе. А новинки он может получать и оттуда. Но, чтобы Лилиан была безопасна для короны, она должна оставаться графиней Иртон. Только вот, зная Джеррисона, Лилиан ему уже столько раз по репутации одним своим появлением потопталась. Первая их встреча должна пройти под наблюдением короны или лично короля, а иначе...» К тому же надо пристроить к ней внуков, и никому больше, и Миранде у нее хорошо. Столько всего сделать надо, умирать совершенно некогда». Ганс тоже чувствовал себя мерзко, и особенно, когда входил к Амалии в камеру, но и переложить это на кого-то другого. «Госпожа, я должен сообщить вам, что за покушение на короля, на графа и графиню Иртон, за подготовку, попытки переворота и прочее, вы приговорены к смертной казни». Амалия кивнула, медленно встала. «Мои дети?» «Трое старших». «Нет!» В синих глазах метнулась боль. «Только не мои дети, прошу вас! Я все сделаю, что вы пожелаете!» Ганс покачал головой. «Это приказ короля». «Это ведь его внуки!» «Дважды внуки!» Ганс смотрел грустно. Ему это поручение вообще выполнять не хотелось. Ему удалось удивить Амалию настолько... «Да... дважды?» «Вы тоже дочь его величества. Вы не знали?» «Но...» Амалия открывала и закрывала рот. Что тут сказать? Она не знала. «Вы его внебрачная дочь, которую Джайс Иртон выдал за своего ребенка. И принц Эдмон был вашим сводным братом». Амалия побледнела, как стена. «Нет, нет, нет!» Но она уже видела и понимала, что Ганс не лжет. И теперь картина складывалась. Ее отец никогда не стал бы травить ее мужа просто так. А вот если нет... «Ардонай, за что?» Ганс кивнул палачу. Крупный мужчина неожиданно тихо проскользнул за спину Амалии и набросил ей на шею удавку. Ганс досмотрел все до конца. А когда жизни в прекрасной женщине, лежащей перед ним, не осталось, протянул руку и пощупал пульс. Мертва. Мерзко? Впереди предстояло нечто на порядок более мерзкое. Спустя час Ганс вышел из Стоунбага на воздух, вытер пот со лба. Как же мерзко он себя чувствовал! Как они смотрели на него! Сейчас мужчина ненавидел сам себя и знал, что это не пройдет, а еще знал, что уедет из Этиверны. Не сможет он здесь оставаться или попросить графиню о месте в Иртоне, лишь бы не пережить такое снова. Сейчас он понимал, как накладывают на себя руки. Его тошнило от собственной гнусности. Да, дети не страдали, маковый отвар штука сильная. Выпили и уснули, и кинжала не почувствовали. Но мерзко, противно, гадко. Все для блага государства. Ардонай, прости хоть ты меня. Я себя никогда не прощу.